Я открыла было рот, но он снова остановил меня движением руки. «Неважно, по каким именно причинам, это касается только вас и ничего в сущности не меняет». Я не могла не восхищаться и в то же время удивлялась тому, как Ксавье сумел облегчить мою роль, сведя ее к двум-трем репликам, минуя ненужные звенья. Было ли это с его стороны просто маневром, доказательством его деликатности в отношении меня, или просто такова была его обычная манера мыслить? Устремив вдаль неподвижный взгляд, говоря с самим собой и с той, что сидела напротив него и могла теперь только слушать, он произнес: «Чтобы выпутаться из этого положения, надо было бы...» Он не докончил своей мысли. Впрочем, я и так догадалась, что он имел в виду, и перешел к следующему вопросу. «И, само собой разумеется, ты должна сказать правду». Я выкрикнула одним духом: «Только не нашим!» «Конечно», — подтвердил он. Я еле удержала крик изумления. «Как? Значит, и он тоже знает цену нашим родным? Значит, он, как я?» Я открывала в нем все новые признаки духовного сродства. Но вдруг его лицо изменилось. Оно просветлело. Взгляд вернулся из своих далей на землю, ко мне. Он мне улыбнулся. Я поняла, что он нашел решение, и что решение это ему приятно, пожалуй, даже привлекает его. Открыв объятия, он сказал с восхищенным видом: «Выходи за меня». К вечеру дождь перестал. Мы сидели в тесном салоне тихой гостиницы, где я решила переночевать, а уж потом отправиться обратно в Париж. Укрывшись здесь, мы со всех точек рассмотрели задуманный нами план. Именно потому, что дело касалось не только одного Ксавье, находившегося в запале самоотречения, он выказал себя более решительным, чем я. Он взял в свои руки инициативу, проявив при этом такую властность и такое практическое чутье, что хотя весь этот странный день преподносил мне сюрприз за сюрпризом, мне снова пришлось удивиться. Он торопил события, составил целый план для семьи, которой мы отправили телеграмму на авеню Ван Дейк. И телеграмма извещала не только о нашем возвращении, но сообщила также о важном решении, принятом нами обоими, которое, как мы надеемся, будет одобрено нашими родными. Таким образом, мы подготовили себе плацдарм. Телеграмма еще до нашего приезда станет объектом самых различных толкований. «Слишком уж это было бы хорошо», — вздохнет тетя Эмма при мысли о браке между двумя самыми неприкаянными представителями нашего семейства. Когда в окна нашего крошечного салона просочился бесцветный луч, возвестивший о том, что дождь перестал, я предложила пойти погулять. Сами, не заметив как, мы добрели до реки, потом вышли на мост. Я остановилась, и Ксавье остановился тоже. Я оперлась о парапет. Под нами Рона катила свои желтые обильные воды. Оттуда дул яростный ветер, с силой ударявший мне в лицо и овивавший конец этого дня вольным речным воздухом. Прямо внизу, вдоль набережной, тянулась утрамбованная площадка для игры в шары, но сейчас она пустовала. Лишь кусочки голубого неба отражались в лужах. Но вокруг нас по мосту двигалась густая толпа, и слышалось звяканье трамваев. Мы находились в Лионе, в этом могучем и загадочном городе, где жизнь тяжело оседает в четырех стенах особняков. Его своеобразная атмосфера окутала меня сразу же, как я вышла из поезда. Все вокруг было затянуто дымкой гризайли, которая счастливо смягчала романтический накал нашего приключения и убеждала меня, что я не грежу. Ксавье облокотился о парапет рядом со мной.